Жизнь сложна. Прошло 7 лет. «Ех!» — говорила жена, разливая чай. «Я в промтоварный сейчас заходила. Такая там шерсть очень редко бывает. Очень!» — жена покачала головы. «Да, — подумал я, — пора, видимо, браться за ум. Порезвились и хватит. Начинать пора солидную, основательную жизнь. Пора в очередь становиться, как все. Грустно это было понимать, но я понял. Я надел халат, пошел к себе в кабинет, сел за стол с целью начать новую жизнь. Вдруг я увидел, что в луче солнца пунктиром блеснула паутина. Пунктиром блеснет паутина, похоже на начало стиха. Гляжу, все ниже она к столу опускается, а на конце ее сучит лапками маленький паучок. Куда же он? Как раз в бутылку с чернилами, которую я открыл, собираясь заправить ручку. Шлеп! Успел только схватить его за паутинку, вытащить мокренькому, поставить на сухой лист. Паучок быстро забегал по листу, оставляя каракули. Вдруг я с удивлением разглядел, что получаются буквы. Г, Д, Е. Где-то я тебя видел. Нахальство какое. В моем собственном доме где-то он меня видел. Прелестно. Еще штанишки такие мохнатые на ножках. Поднял я его вместе с листом. «Давай, мне такие наглецы в хозяйстве не нужны. Я сам, может, неплохо пишу. Конкурентов в моем собственном доме мне не надо». Паучок сходу понял меня, утянулся на паутинке и где-то под потолком непонятно исчез. Успокоился я, стал писать письмо. Вдруг снова разбрызгивая кляксы, шлепается на лист, бежит. «Ха! Хоть бы пальто жене купил, подлец!» Тут я уже не выдержал, выхватил из ящика ножницы, стал щелкать ими над столом, но никак паутину лезвиями не поймать. То сверкнет, то снова исчезнет, то снова сверкнет совсем же в стороне от стола. Долго прыгал я с ножницами, щелкал, совсем запарился, исчезли вроде паучок и паутина, но надпись на листе осталась, хоть бы пальто жене купил, подлец. Что за напасть? Не хватает еще, чтобы в моем собственном доме какие-то паучки... Меня критиковали. Гляжу, снова спускается. Вскочил я, выбежал на кухню, взял долото, молоток, на всякий случай лазер. Ну, держись, думаю, дитя неестественного отбора. Вижу, вдруг жена чистит картошку и тихо усмехается. Так, все ясно. Паучков подучать. Пошел в кабинет, разложил в готовности инструменты. Паучок снова окунулся в чернила, потом подтянулся на паутинке, прыгнул на лист. С-то-о-п. Стоп. Перерыв. Короткий отдых. Ну что ж, перерыв так перерыв. Пошел на кухню к жене. Она говорит, посмотри-ка, что за странное сооружение там на горизонте. У нас за окном открытое пространство, далеко видно, и действительно на горизонте что-то непонятное появилось. На высоких железных ногах какая-то площадка, на ней какие-то мощные окуляры, сверкают сейчас против солнца, всю кухню заполняют своим блеском. «Да, это не сооружение, — говорю, — это неземной пришелец показался на горизонте». Сначала хотел было пошутить, но неожиданно сам вдруг поверил, испугался, громко закричал, потом вдруг икота началась, и, главное, с каждым иком оказываешься в каком-то неожиданном месте. Ик! Высокая оранжерея, до самого стеклянного потолка растет какая-то дрын-трава. Ик! На острове каком-то, вернее, на обломке скалы среди бурного моря. Ик! Похороны мои! Жена седая совсем, любимый мой ученик плачет, размазывая черные слезы по лицу пишущей ленты, которую я ему подарил. Ик, но слава богу, снова на кухне оказался. Скорее попить холодной воды, чтобы больше не икать. Вечером пошли в гости к Юничевым, Лехе с Дикой. Я Лехе про икание свое рассказал, Лех сморщился высокомерно. «Ты все витаешь, пора уже за ум взяться». «Думаешь, пора? Что ты в лавочке своей высидишь со своими прожектами? Идеи гениальные не каждый год рождаются, а кусать надо. Что ты дождешься-то там, если даже Орфеич со всеми пыльными мыльными не больше 200 имеет?» Сам Леха давно уже в ящик сыграл, определился в солидное место, где оклады не зависят от всякой там гениальности, как он выразился. «Командировочные, премиальные, наградные, дома никогда не бываешь, семье подспорья. Ну, хочешь, завтра же о тебе поговорю». Очаровательные наши дамы как бы не слушают, мнут перед зеркалом какую-то тряпку, но тут застыли, я вижу, ушки навострили. Но это ж отказ будет, ты понимаешь, от всяких попыток сделать что-то свое. «Кому это нужно твое?» — с горечью Леха говорит. «Жило человечество без твоего, и дальше проживет». Попили чаю с казинахом. Дия научилась варить такой казинах. Зубы у гостей мгновенно слипаются. До конца вечера все молчат. Только в прихожую жена провожает, Дия говорит мне ласково, как близкому своему. «И ты, видно, такой же, как мой». «Какой такой? Тоже как следует шарф на шею не можешь намотать». «Ну, почему же наоборот? Я лучший в мире наматыватель шарфа на свою шею». Потом мы ехали молча домой, жена, отвернувшись в черное окно трамвая, смотрела. «Ну, слышала?» — наконец я ее спросил. «Слышала?» — сощурившись и выпятив подбородок, ответила она. «Но ты ведь, конечно, не согласишься на это. Тебе главное несуществующий свой гений лелеять, ждать, пока свалится на тебя какой-то неземной шанс. А как семья твоя живет, тебе безразлично, а что у других все есть, а у нас ничего». Она заплакала. «Ну ладно уж, не выдержав, — сказал я, — подумаем. Хотя чего, собственно, думать? Все ясно уже». На следующий день я к Лехе в контору проник, почти полдня пробивался. Леха в кабинете свое меня принял, заставленным почему-то железными шкафами. «Ну, правильно, старик дружеский мне говорит, мы тут с тобой такого накрутим, по плечу хлопнул, начальник-демократ». И началась новая моя жизнь. Приезжаешь с папкой чертежей в какие-нибудь свиные котлы, выходишь из маленького деревянного вокзала, на автобус садишься, автобус километра через полтора проваливается, как правило, в яму. Все привычно, спокойно заходят сзади, начинают выталкивать автобус, из ямы вытолкнули, автобус взвыл радостно и уехал. «Ничего, спутник один мне говорит, а это бывает. Японцы говорят, пешком надо больше ходить. Идем километров 5, постепенно превращаясь в японцев». В гостинице, естественно, мест нет. Дежурный говорит: «Ну, скажите хоть, кто вы такой, что мы должны вам места в гостинице предоставлять?» «Я МНС», — гордо говорю. «Майонез» несколько оживилась. «МНС», — говорю, «младший научный сотрудник». «А», — с облегчением говорит. «Таких мы у себя не поселяем. Были бы вы хоть майонез, другое дело». «Что ж делать? Куда податься? Где-то должна быть тут жизнь, бешеное веселье, шутки». Легкий непринужденный флирт. Нахожу, наконец, ночной бар. Большой зал, и, что характерно, царит в нем мертвая тишина. Тут, спрашиваю, бешеное веселье бурлит. Тут, говорят, не сомневайся. Называется ночной бар, а практически я понял, сюда только те идут, кому ночевать негде. Транзитники, командированные и т.п. добираются из последних сил, ложатся лицом на стол и спят. Глубокий, освежающий сон. Вдруг драка! Подрались дворники и шорники. 6 дворников и 7 шорников. Стою сходу на сторону дворников, обманываю движениями, укладываю 2 шорников, становится 6 дворников, 5 шорников. Тут же встаю на сторону шорников, обманными движениями укладываю 2 дворников, становится 4 дворника и 5 шорников. Тут же встаю на сторону дворников. Появляются дружинники, говорят, пройдемте. Приводят в отделение, скамейка, перед ней стол, покрытый почему-то линолеумом. Лег на него лицом, глубокий, освежающий сон. Тут загудело что-то, отлепил лицо от линолеума, гляжу над кожаной дверью, надпись зажглась «Войдите». Вхожу, сидит капитан. Стол почему-то покрыт уже паркетом. «Ну что, — говорит, — допускали ироничность?» «Откуда?» — говорю. «А что было?» «Да просто все, — говорю, — подрались дворники и шорники, 6 шорников, 7 дворников, встают сходу на сторону шорников, обманными движениями укладывают 2 дворников, становятся 5 дворников и 6 шорников, ой, извините, — говорю, — перепутал, подрали 6 дворников и 7 шорников, закачался капитан, застонал, и транспарант вдруг зажегся, уйдите». Выхожу в коридор, ко мне 2 дружинницы. «Хорошенькие, можно, — говорят, — мы вас перевоспитаем?» «Можно, — сразу же отвечаю, — привели меня в Дом культуры, да еще актер спрашивает, — это с вами, что ли? Что еще значит это? Сейчас как дам в лоб. Ну, смотрите, — они мне говорят, — тут у нас работают кружки кулинарные, танцевальные, курсы кройки и житья, выбирайте любой. Только сначала мы вам должны показать, как вести в обществе себя, как недорого, но элегантно одеваться. А я и так элегантный, — говорю, — у меня и справка об этом имеется. Показываю. Ладно, — говорят. Повели меня в танцевальный кружок. Шаровар натянули, картуз, на сцену вытолкнули, там уже вовсю пляска. Потом в кулинарный меня привели. Быстро там коронное свое блюдо сготовил, пирог с живым котом. Жюри только начало корочку разрезать, кот выскочил, возмущенно стряхивая с ушей капусту. Аплодисменты. Потом еще закончил курсы кройки и житья, потом затейники в перин у меня зашили. Все, говорят, больше кружков у нас нет. Нет, говорю, жаль. Утром Лех приехал с рабочими аппаратурой, все вошло наконец в свою колею. Раненько, еще в темноте, возле гостиницы садишься в служебный автобус, автобус трогается, едет по темным улицам. Все в автобусе начинают кимарить. Далеко нам на полуостров наш добираться. «Не помешаю?» — сосед мой меня спрашивает. «Если ноги вам на колени положу?» «Конечно, конечно», — вежливо говорю. Всегдашняя моя бодрость. Все буквально меня восхищает. Такое правило. Помню, в детстве еще часами вежливо улыбаясь сидел над неподвижным поплавком, стесняясь бестактным своим уходом огорчить кого? Рыбу? Поплавок? Абсолютно непонятно. И сейчас стараюсь держаться всегда, не вешать на людей свои проблемы. Но понял, только настырные люди, недовольные, всего и добиваются. А я весело всегда. Как жизнь. Ну, у этого-то все в порядке, все думают. Алёха ноет, все. Жалуется, в результате машину себе выключил, дачу строит. При этом продолжает ныть, что нет для машины запчастей, для дачи пиломатериалов. И все сочувствуют ему, забыв, что речь-то уже о даче и машине. Серьезным человеком его считают, проблемы у него. А я так, очень на это все обидно. Почему должен я постоянно чьи-то тяжелые ноги на коленях держать? За окном тьма, предутренние часы. Самое трудное для человека тревожное состояние. Мозг не проснулся полностью, не успел на всю привычную лакировку навести. Белая бабочка судорожно потрепыхалась по лобовому стеклу. Со стеклами не пейзаж, а какой-то негатив. Белые бабочки пролетают. Привидение машины в белом чехле, толстые белые перила моста. Сейчас, если в лес возле шоссе углубиться, наверное, только бледную поганку найдешь. Вот, наконец, шлагбаум черно-белый перегораживает дорогу, это уже более или менее веселая расцветка. За шлагбаумом уже стало светать. Свернули на бетонку, вода в ведре для окурков от вибрации сморщилась выпуклым узором, подъезжаем. Белые известковые горы, вот наша площадка. На базе ее каменоломня, гора белого камня, гора песка. В горе песка ласточки успели насверлить гнезда. А говорят, еще инстинкт у них. Вот дуры. Устанавливаем конструкцию на стенд, тянем провода. Пиротехники долбят известняк, закладывают взрывчатку. Включаем приборы, ставим на нуль. Ложимся. Машем рукой взрывникам «давай». Потом распахиваем до предела рот. Закрываем ладонями уши, тишина. Потом резкий, заполняющий все кишки хлопок воздуха. Не уселась еще известковая пыль. Бежим к нашим конструкциям, обмеряем, сзади перетряхнет всего тебя взрывами. И так 30-й день подряд. На закате возвращаемся, типичный южный городок. Мужчины в домашних тапочках, сидящие на корчиках возле ларьков. Здание облвзрывпрома наполовину взорванное. Выходим из автобуса. Волосы от пыли стоят колом, в уголках глаз грязь. Лехе говорю, ну когда ж ты отпустишь меня домой? Говорил, на 2 недели всего, уже 2-й месяц пошел. А что, плохо тебе, что ли? А что ж хорошего-то? Согласился тебе помочь, а ты пользуешься моей мягкостью. Хочешь, поезжай, грубо мне Лёха говорит, но денег не получишь. Так, да? Ну, хорошо. Плюнул, ушел к себе в номер. Открыл портмоне, там упруго напружинившись всеми мускулами, лежал рубль. Да, только такие тяжелые и настырные люди, как Леха, добиваются чего-то. А я, стал я укладываться, темно, но сна и в помине нет. Как там балда это без меня? Завалил наверняка все, что я поручил ей, и даже то, наверное, чего я ей не поручал. А я почему-то здесь. Надо, считается. Если каждому надо покорно поддаваться, то вскоре окажешься неизвестно где». Ночь душная, неподвижная, не вздохнуть. Но в гостинице, несмотря на это бешеное общение, то и дело слышно стук в дверь, вкрадчивые глухие голоса. Ко мне почему-то никто не стучит. «Постучите, а!» Слабеющей рукой открою уж задвижку. «Да нет, мало кому я тут нужен». Странно, как сосед мой храпит. Сначала «хрррр», потом тоненько «о», потом неожиданно «ля-ля-ля-ля-ля». Всю ночь я с открытыми глазами лежал, ждал, может, опомнится, Лёха постучит. Только под утро Леха пришел, деньги мои мне сунул. Ну ладно, поезжай. Скоро я приеду. Лорке привет. Вспомнил все-таки, что он мне друг. Радостный, прямо из аэропорта ворвался домой и начал будить жену. Не встану, она говорит. Нет, вставай. Вставай и убирайся. Обрадованный. Из дома? Нет, в доме. Я в 11 встану. Нет, сейчас. Нет, в 11. Нет, сейчас. Сунул кулачок под подушку, вытащил часы. А сейчас и есть 11, захохотала. Везет ей. Потом я в контору забежал, там как раз в этот момент плафон отвалился с потолка. Тут я вошел, поймал плафон, поставил его на стол и снова уехал на 4 месяца. Теперь все больше один стал ездить, без Лехи. Леха, правда, командировки свои мне отдавал, чтобы я отмечал их, а деньги ему. Зря ты это, неоднократно я Лехе говорил. Куски жизни теряешь, новые ощущения. Уж годы не те, чтобы за ощущениями гнаться, Леха отвечал. Давно пора и тебе это понять. Помню, после очередного моего возвращения пошли к ним. У них уже к тому времени интерьер образовался, кошка, подобранная под цвет интерьера, интеллигентные гости в гостях, Володя Доманежевский, литература-товаровед. Вот, жена моя сразу жаловаться начала, купил мне эту дурацкую шаль за 4,5 рубля, и теперь все время заставляет зябко в нее кутаться. Да, чего раскутался-то, говорю, кутайся давай. Традиционный разговор, возмутительно вообще, Лех говорит. Мы с Дикой 5 лет в очередь на чуд записаны. Все сроки прошли, деньги уплачены, а чуд никакого, хоть умри. Ну, не знаю, в спор я полез. По-моему, кое-каких простых вещей еще не хватает, а чудес-то как раз навалом. Например, строго Ди меня спрашивает. Например, недавно совсем. Поехал я в Москву, хожу в Москве, спускаюсь в метро, засыпаю, просыпаюсь на станции метро в Ленинграде, снова еду в Москву, сажусь в метро, просыпаюсь в Ленинграде. Ну, это ерунда, Леха говорит. Вот тут я слышал, конечно, про летающие тарелки речь завел. Будто на земле все настолько ясно, что летающие тарелки понадобились для возбуждения. Отдохнули вы как, оживленно к Дике и Лехе жена обратилась. Только из отпуска приехали, не рассказывайте ничего, противные какие. Все, хоккей был, Леха отвечает. Все схвачено было, лучшие отели, лучшие поезда, из кабаков фактически не вылезали. Загорали, купались. Поглядел я на них, бледные оба, как черви мучные. «Мне-то ты не ври, — говорю ему, — не ездили вы ни в какой отпуск, дома сидели». «Да ты что, ошалел, что ли?» — Леха возмутился. «Вот билеты в оба конца, квитанция на белье, счета из лучших гостиниц, из кабаков». «Ну, ясно, — говорю, — отчетность всегда в порядке у тебя, отпуск не ездили вы, только квитанции где-то достали». «Ты что же, за идиот меня принимаешь?» «Конечно». «Кто же отпуск так проводит, чтобы только по бумажкам все сходилось, а больше ничего? Ты, — говорю». Ты давно так живешь, чтобы все было как положено, а сути давно уж нет. Неловкая тишина воцарилась. Я слышал, тут тактично Доманежевский вступает, вышла книга американского физиолога одного, начнен буквально такими вот заемными сведениями. «Живи после смерти», кажется, называется, так он записывал показания людей, побывавших в состоянии клинической смерти, и многие слышали там голоса, зовущие их, что свидетельствует, как он считает, о наличии загробного мира. Странно, не поворачиваясь ко мне, усиленно общался с интеллигентным гостем Леха. Я тоже ведь был в состоянии клинической смерти, но никаких голосов не слышал оттуда. Значит, и там тебя никто видеть не хочет. Я захохотал. Тут Леха не выдержал, повернулся ко мне, губы затряслись. «А сам-то ты, Леха, выговорил с трудом». «Да», — вздохнул я. «Ну и водка нынче. Чистый бензин. Видно, на мне обратно поедем вместо такси».